постели с гением. Надя, Феликс и Ксения. Она сидела в темноте и боялась дышать. Она вспоминала слова Феликса о том, что жена должна быть самым счастливым человеком в семье. Будучи женой гения, она даже не предполагала, что лакмус гармонии в паре — женский смех, а потом уже мужской. Мужчины могут смеяться или не смеяться, но если в семье не звучит женский смех — беда. В этом месте ей захотелось улыбнуться, чтобы доказать себе, что у них все нормально, что она счастлива с Феликсом. Но тут она услышала голоса и замерла. Все ее внутренности напряглись. Позвоночник почувствовал холодок. «Я же люблю тебя», — твердил до боли знакомый ей голос. «С чего ты взял?» «Я провел много опытов», — произнес баритоном Феликс. «И что ты выяснил? Мы идеально подходим друг другу». «Нет, у тебя есть один недостаток». «Какой?» «Ты слишком женат», — противно хихикнула женщина. «Как быстро мужчины забывают, что женаты». «Они не забывают, они отвлекаются. Разве такое забудешь?» — усмехнулся Феликс. Он сел на кресло и посадил на свои колени подругу, взял в руки ее ладонь и начал нежно целовать. Девушка робко повиновалась. Точнее сказать, она не знала, как себя вести. Она чувствовала себя актрисой в руках известного режиссера, взятой на вторую роль в спектакле, но не могла понять, готова она к постельным сценам или нет, потому что за такую цену она рассчитывала на главную роль. «Значит, я для тебя отвлечение от семейных хлопот». «Нет, ты развлечение. Я думала, что ты меня любишь. Жену я тоже люблю, но по-другому. Одно другому не мешает». «Это ты о чем?» «Не волнуйся, дорогая, я про чувства. У меня к вам разные чувства, к жене одно, к тебе другое. Мое сердце не отель, в нем нет номеров на ночь. Поэтому мы с тобой и встретились днем. Чувствую себя на панели. Нет, там товарно-денежные отношения, а у нас настоящая любовь. Сейчас я тебе докажу опытным путем». Не отпуская руки, стал целовать в шею свою любовницу Феликс. «Не надо, Феля, мне некомфортно, я все время чувствую присутствие твоей жены». «За нее не переживай, у нас с ней подписан договор свободной семейной жизни и никакого вранья». «То есть она знает, что мы сейчас с тобой здесь?» «Ну, конечно». «Ну ты и подлец». В этом месте она должна была вскочить на ноги и броситься из комнаты, но этого не случилось, что крайне удивило жену, сидящую в шкафу. На мгновение ей стало жалко мужа, который мог потерять девушку, а это значило только одно — что дня три, а может быть даже целую неделю он будет молчалив и недоволен, а этого жене никак не хотелось. Больше всего она не любила игры в молчанку, нигде не знаешь, что стоит за этим молчанием. Но с другой стороны, ей импонировало, что муж ее не держался за юбку этой барышни, позволяя себе такие фривольности. Он был честен и открыт, не было в его словах лжи. Так вот она какая, настоящая свобода мысли. Когда ей не надо проходить через фильтр. Ты как хочешь это назови. Скука. Одна скука, другая сука. Я понимаю, тебе с ней скучно. Нет, но не так весело. Мерзавец. Именно с ней мне не хватает тех самых приятных мерзостей, которые для тебя так естественны. Так ты ее любишь? Да, но сегодня я люблю тебя. После этого в комнате наступила тишина. Надя долго прислушивалась и не могла понять, что происходит. Только невнятный шепот в кавычках скрипящей кровати. Наде вспомнился тот самый первый раз, когда Феликс привел ее к себе в гости. Он прямо как сегодня поставил Робертино Лоретти, как под его сладкий голос они танцевали, молча глядя в глаза друг друга, пытаясь разглядеть там любовь. А когда они потом лежали на диване, прямо в одежде, она все смотрела на этот огромный старинный шкаф. «Что ты там увидела? Какой он огромный, я бы сказала, великий. В нем можно жить. Нет, там уже квартируют скелеты. Много их у тебя? Достаточно. Ладно, тогда я буду жить на этом диване». Она закрыла глаза, как в тот самый раз, и в этот момент раздался выстрел. Надежда вздрогнула и выскочила из шкафа. «Убили!» — завопила случайная гостья. «Уймись, дура, это шампанское. Ты не против?» Сделал вид, что ничего не произошло муж. Он сидел на кровати с бутылкой шампанского, голый, жалкий, любимый. Он сидел и в упор смотрел на свою жену и не знал, куда ее деть, эту чертову бутылку шампанского, которая выпустила из горлышка пену, совсем не праздничную, а будто в припадке эпилепсии. «Конечно, против. Втроем? Ты за кого меня принимаешь?» Прикрываясь одеялом с виноватой улыбкой, глядела то на Фортуну, то на свой лифчик девушка. Она лежала на полу, и ей, чтобы его достать, надо было слезть с кровати. «Ты живой», — бросилась к ногам Феликса Надежда. «Дорогая, ты неправильно все поняла». Наконец поставил на пол бутылку шампанского бедный Феликс. «Я?» — спросила Надя. «И ты тоже». Наконец начал приходить в себя Феликс. «Надя, я же тебя просил сидеть тихо, лучше бы ты пошла прогуляться». «Да, я, пожалуй, пойду». «Нет, лучше я», — робко предложила незнакомка. «Вы только не беспокойтесь, я вам больше не помешаю», — подала жена лифчик девушке, прежде чем исчезнуть за дверью. «Вот и славно, только обязательно возьми зонт, там дождь идет», — кинул ей вдогонку Феликс, радостно вздохнул такой развязки. «Обожаю шампанское», — разлил по хрупким бокалам игристое. «Только вот шампанского в тот день не было», — сокрушалась Фортуна, спускаясь бегом по лестнице. «Как же я не догадалась, что это шампанское, вот дура! Так и сидела бы себе в шкафу, а сейчас на улицу под дождь бродить одной неизвестно сколько. На самом деле я так испугалась, что убили моего Фелю. Я так рада, что он жив. Я бы себе этого никогда не простила». «А зачем ты полезла в шкаф?» «Так мне Феликс сказал, что я могу и в шкафу посидеть». «Извращенец. Почти как в фильме «Эммануэль». Я боялась, неизвестно, кто к нему придет». Я боялась за его жизнь. Оба извращенцы. Вы извратили само понятие любви.